Глава 29. После обеда отправилась мыть посуду и убираться. Обязанности по уборке ведь никто не отменял. Не знаю, чем занимались братья, но главное, мне не мешали. Вечером падаю на диван. Совсем никакая. Поздно вчера легла. Рано встала. Почти весь день чем-то занята была. В гостиной появляется Марк, садится ко мне на диван. Близко очень садится. Я не реагирую, я устала, мне все равно. Обнимает. Вот тут я, конечно, взбодрилась. «Эй, чего это ты делаешь?» «Скоро Богдан придет». «И что?» «Надо же поддерживать твою легенду. Или ты уже передумала?» «Нет», — тяну я задумчиво. «Как-то не ожидала я подобной инициативы от Марка. Но мне нравится его объятие. Я ведь так привыкнуть могу. И что потом делать?» Марк берет меня за руку, осторожно растирает большим пальцем мои ладони, отчего у меня по коже мигом побежали мурашки. А в животе запорхали бабочки. Ну, или скорее рыбки забулькали после недавнего знатного обеда. А вот сейчас шеф переплел наши пальцы, его губы совсем легко коснулись моего виска. «А Богдан точно скоро придет?» — спрашиваю я тихо севшим голосом. «Конечно». «Но, может, пока его нет, смысла притворяться все же нет?» «Думаю, есть. Богдан может зайти в любой момент. К тому же, это как репетиция. Мне никогда не приходилось притворяться подобным образом. Лучше заранее потренироваться». «У тебя очень хорошо получается». «Спасибо. Тебе тоже лучше меня обнять. Ты неестественно напряжена. Расслабишься тут». «Возможно, не стоит так уж сильно входить в роли». Смущенно отвечаю я и краснею, краснею, безудержно краснею. Вся. Фух, как жарко тут. «Утром у тебя получалось лучше», — говорит Марк, его губы щекочут мой висок, отчего у меня уже не рыбки булькают, а целые рыбины. Хлопнула дверь. Я еще никогда так не радовалась приходу Богдана, как сейчас. Суворов-старший доходит до нас, садится в кресло напротив и кидает взгляд на меня и Марка. Глаза Богдана широко удивленно распахиваются. «А что это вы тут делаете?» «Общаемся». «Как ни в чем не бывало», — ответил Марк. «Классно. Я тоже так хочу общаться. Рита, иди садись на подлокотник ко мне. Я, знаешь, как хорошо болтаю, ты удивишься». Послать Богдана далеко и надолго не успела. У него зазвонил телефон. Суворов взглянул на экран телефона и тут же ответил на вызов. «Да, привет», — говорит Богдан и при этом буравит меня взглядом. «Что значит не звоню, если звоню? У меня работа, это ты там отдыхаешь?» «Ага», — с женой разговаривает. Меж тем Марк решил меня погладить по оголенной части руки. Легонько подушечками пальцев проводит вверх, вниз. И вот тут он не может не заметить, как моя рука покрывается мурашками. Богдан, кажется, тоже заметил. Его глаза сузились, смотрят злобно. Лучше пусть не отвлекается и с женой общается. «Угу, да», — односложно отвечает Богдан собеседнице и вдруг совершенно теряет ко мне интерес. «Что? В смысле деньги закончились? Ты что там в Италии себе такого купила, что слила уже весь бюджет? Дом? Виллу?» Потом Суворов долго молчит, слушая, что ему говорит супружница. А мне и смешно, и интересно. «Не буду я тебе ничего переводить. На те деньги, что ты потратила, можно одежду купить на 10 лет вперед. На обратный билет деньги есть? Ну вот и закругляйся». Богдан кидает взгляд на меня. «Ну ладно уж. Сколько тебе еще надо? Я сейчас не в городе. Послезавтра переведу. Подождешь? На даче я с братом. Да, с братом. Да не вру я. Ты сама там с кем? Ага, пока. Угу, я тебя тоже». Богдан убрал телефон. «Интересно, он давно уже в браке?» «Так и все же, я не понял, что это сейчас происходит? Обжимаетесь тут в открытую. Марк». «Мы с Ритой поговорили и пришли к решению, что она станет моей подружкой». Улыбаясь, отвечает Марк. А смотрит на меня, взгляд его немного насмешливый и неожиданно ласковый. «Что значит подружка? Что это подразумевает? Дружить телами собираетесь?» Как стыдно-то». «Девушка, если так понятнее». «Пока не очень. Спать тут вместе собираетесь?» «Эй, а чего этот шеф так задумался?» «Нет», — решительно и твердо произнесла я, и, кажется, Богдана немного отпустила. Стал выглядеть более расслабленно. «Может, зря это сказала?» «Как-то это все резко и неожиданно. Особенно зная Марка, его избирательность не верится. «Может, вы меня разыгрываете?» — говорит Суворов-старший и добавляет провокационно. «Поцелуйтесь». «Ну, наглость. Буду я, конечно, при нем целоваться. Вуэрист фигов». «Богдан, ни о каких проверках речи быть не может», — спокойно ответил Марк. «Мне бы его выдержку». «Что бы ни происходило между мной и Ритой, это только наше дело, никому ничего доказывать мы не собираемся». «Ну-ну», — насмешливо сказал старшенький. «Желание его прибить только растет». «Ты лучше расскажи, чем тут вечером еще можно заняться». Меж тем меняет тему босс. «Книг нет, интернета нет, телевизора тоже. Да даже хотя бы настольных игр». «Здесь нужно наслаждаться единением с природой, тишиной и спокойствием. Баня, рыбалка, прогулки на природе, живое общение. Завтра с утра за грибами пойдем». «О, еще и за грибами. Ну, пусть идут». «Рита, ты хочешь за грибами идти?» Тут же интересуется шеф, словно мысли мои читает. «Нет, я в них не разбираюсь». «Так зато твой молодой человек разбирается. У него энциклопедические знания. У него и спрашивай про все грибы», — говорит Суворов-старший. «А я ведь сюда не грибы собирать приехала. Вы идите, я буду убираться». «Богдан не против, если ты пойдешь с нами. Неужели уборка интереснее, чем прогулка в лесу?» — замечает мне Марк. «Вот насколько братья разные по характеру, но в команде, если им что нужно, работают удивительно слаженно». «Ну хорошо», — сдаюсь я. «Тебе, Марк, вообще нет смысла жаловаться на скуку. Ты с девушкой. Можно очень насыщенно проводить вечера», — с ухмылкой произносит Богдан. «Кстати, раз Рита теперь твоя подружка, она больше не будет у тебя работать?» «Почему это?» — сразу напряглась я. «Это как-то некрасиво. Встречаться с девушкой и платить ей за то, что она туалет у тебя моет. Цинично даже. Окажись я в такой ситуации, я бы девушку не напрягал, деньги давал на совсем другую работу», — отвечает Богдан самодовольно. «Я не могу. Ну реально выбешивает меня этот индюк. Так бы и кинулась на него. Это он сейчас намекает на то, что мне Марк должен деньги давать за интим? Хорошо, что шеф в успокаивающих объятиях держит, иначе бы и правда кинулась». «Богдан, не стоит навязывать свои взгляды на отношения. Если ты платил или платишь девушкам за отношения с тобой, это твой выбор. А мы с Ритой найдем свой путь». Все так же убийственно спокойно отвечает босс. «Так его, Марк. Это только с Богданом девушки за деньги. Да, а у нас с начальником большая чистая любовь. Чисто платоническая». «Да, ты, конечно, умен, Марк», — восхищенно отвечает Суворов-старший. «Зачем напрягаться? Девушка рядом, работает на тебя, еще и радует всячески дополнительно. Но нет, я не собираюсь больше ничего говорить. Безусловно, это только ваш путь». «Язва», — демонстративно зевнула. «Ой, что-то я устала, спать пойду. Завтра ведь снова рано вставать. Что, поужинать найдете?» «Да, а ты не хочешь поужинать?» Мягко так спрашивает Марк, заботливо поправляя и убирая мне челку за ухо. Что-то он прям совсем в роль вошел. «Нет, я успела перекусить, спать хочу сильнее». «Доброй ночи, милая». «Эй-эй-эй, куда он наклоняется? Я не успела увернуться, да и странно бы смотрелось, если бы я уклонялась. Марк поцеловал меня в щеку. Когда останемся наедине, надо будет обговорить с ним, что можно делать, а что лучше не стоит ни за что. Поймала взгляд Богдана». «Ой, что-то не нравится мне этот взгляд».